Глава 86. «Я уже собираюсь. Через пару дней приеду, подруга». Бойко вещает по видеосвязи Лу, лопая крекеры один за другим. «Что ты так смотришь? Я вся на нервах, вот и ем не переставая. По Феликсу соскучилась, сил нет, а он на сборах. Вечно у него напряг». «Не налегай так», — качаю головой. «У меня стресс по-другому проявляется. Вообще есть не могу». «Да ладно, как занятия начнутся, с меня все лишнее уйдет под нагрузкой», — отвечает Лу, отправляя в рот очередную печеньку. «Кстати, о стрессах. Тайгер еще не уехал?» «Нет пока. Думаю, у нас есть еще фора в несколько дней. Пока не начались занятия». «Я рада за тебя, Адель», — тепло улыбается Лу, и мы заканчиваем беседу. Не успеваю отложить телефон, как получаю звонок от Тайгера. «Адель, минут через 5 подъеду». «Хорошо. В этот раз тай на машине. Мы едем по скоростной автотрассе, и я наблюдаю за непрерывно разговаривающим по телефону Ривсом». «Где отчеты?» Пауза, слушает ответ. Затем следует резкая. «Ты меня, видно, не понял. Через полчаса я включу ноутбук, и на сервере меня должен ждать полный анализ. Если этого не произойдет, то больше по этому номеру не советую звонить». Он отключается. Мы едем в центр. Подъезжаем к самому сердцу города, небоскребам, что шпилями упираются в самые небеса. Рассматриваю многолюдные улицы и всевозможные бутики, которые заполнили первые этажи фешенебельных стеклянных зданий. Ожидаю, что мы приехали в очередной торговый центр на прогулку, но Ривс заезжает на индивидуальную закрытую подземную парковку одного из зданий. Паркуется. Он ведет меня к лифту, который запускается ключ-картой. Буквально через мгновение серебряные створки открываются, показывая свое богатое нутро в стиле хай-тек. Ривс погружен в свои мысли и мало на меня реагирует. Однако он ловит мой нерешительный взгляд и поясняет. «Мне нужно немного поработать, Адель». Створки скоростного лифта вновь открываются, представляя моему взору вход в белоснежный холл пентхауса. Тайгер проходит в огромное пространство, направляется вперед, чеканя шаг по мраморным плитам. Следую за ним и застываю в центре огромного пространства, наполненного светом, с панорамным окном во всю стену с видом на город, который раскидывается перед моим взглядом во всей своей красоте в лучах заходящего солнца. Дух захватывает от увиденного. Прилипаю к стеклу. Не знаю, сколько я так стою, но в какой-то момент чувствую касание пальцев, очерчивающих линию шеи. Поворачиваюсь, натолкнувшись на спокойный взгляд Ривса. Он стоит, прижав мобильник к уху, и опять сосредоточенно слушает неизвестного собеседника. Проводит пальцами вдоль моей руки и соединяет наши пальцы, тянет за собой, направляясь, судя по всему, в кабинет. «Меня это не устраивает. Увеличение мощности не принесет ничего, кроме дополнительных проблем с выбросом на рынок большего количества сырья и последующего падения цен». Тай усаживает меня на белоснежную софу в своем кабинете, сам проходит к рабочему столу с навороченной техникой и, кажется, забывает о моем существовании, погрузившись в работу. Я наблюдаю за ним, когда он параллельно проверяет отчеты и отчитывает очередного подчиненного по телефону. И в эти секунды от такого Тайгера мне становилось не по себе. В сущности, еще совсем мальчишка, но жесткий, властный, бескомпромиссный. Он требует беспрекословного подчинения и выполнения своих требований. Руководит параллельно несколькими проектами. И я удивляюсь его умению так быстро переключать внимание и держать все под контролем. Поначалу пытаюсь прислушаться к его бесконечным звонкам, но затем устаю. Встаю и прохожусь по кабинету, где все оформлено в цветовых вариациях металлика. Взгляд привлекает библиотека, под которую отведена целая стена. Подхожу к стеллажам и провожу пальцами вдоль глянцевых дорогих корешков. Поначалу кажется, что подобная библиотека — просто грамотно продуманный дизайнерский ход, когда украшают стену раритетными книгами. Достаю классика.